Тайна лорда Быксхеда. Роман в одной главе. Все было кончено. Час пробил. Лорд Быксхед сидел, вперив ненавидящий взор в библиотечный камин. Ветер стенал и всхлипывал в башнях фамильного гнезда Быксхедов. Однако старый граф, охваченный горькими мыслями, не слышал всхлипов ветра вокруг своего гнезда. Перед ним лежала стопка голубоватой бумаги с отпечатанными заголовками. Время от времени граф брал ее в руки, рассеянно листал и со стоном клал на место. Эти бумаги означали для него разорение. Полное и неминуемое, а значит, потерю замка, которым по праву гордились многие поколения Быксхедов. А главное, теперь мир узнает его страшную тайну. Граф скорбно опустил голову. Он происходил из славного и гордого рода. Со стен на него взирали многочисленные предки. Вот один из Быксхедов, сломавший копье при Креси или чуть раньше. Вот Маквинни Быксхед, во весь опор примчавшись с Флодденского поля в Эдинбург, чтобы сообщить перепуганным горожанам все, что успел увидеть на скаку. Рядом висел портрет смуглого, елизаветинского вельможи, полуиспанца сэра Амиаса Быксхеда, чей пенас первым доставил в Плимут весть, что английский флот, насколько можно судить с безопасного расстояния, вот-вот сойдется борт к борту с непобедимой армадой. Чуть ниже располагались портреты братьев-роялистов Джайлса и Эверарда Быксхедов, которые, просидев ночь в ветвях дуба вместе с Карлом II, когда тот прятался от солдат Кромвеля после поражения при Вустере. Правее висел великолепный портрет сэра Понсонби Быксхеда, сражавшегося в Испании под знаменами герцога Веллингтона и отправленного за это в отставку. Прямо напротив графа над каминной полкой красовался фамильный герб Быксхедов. Даже ребенок без труда расшифровал бы его простой и гордый смысл. В левой верхней четверти вздыбленный бык на червленном поле. На правой стороне пика, строго посередине простой параллелограмм с запнувшимся псом, а внизу девиз. His highest horse, whose. Этого. Латынь. «Отец!» Звонкий девичий возглас ворвался в полумрак, обшитый дубовыми панелями библиотеки. Через мгновение Гвендолин Быксхед повисла у графа на шее. Она сияла от счастья. Гвендолин была очаровательной 33-летней девушкой, воплощением английской свежести и чистоты. Ее стан облекал прелестный прогулочный костюм из бурой холстины, столь модный у британской аристократии, перехваченный грубым кожаным ремнем в один единственный обхват. Гвендолин держалась с милой простотой, которая чрезвычайно ее красила. Во всей округе не было девушки проще. Граф очень гордился дочерью, ибо видел в ней лучшие черты англосаксонской расы. «Отец», — повторила Гвендолин, заливаясь румянцем, — «я так счастлива! Эдвин только что сделал мне предложение. Мы хотим обручиться немедленно, если вы дадите свое согласие, разумеется. Ибо я никогда не выйду замуж без вашего одобрения», — добавила она, гордо вскидывая подбородок. «Во мне слишком сильно говорит кровь Быксхедов, чтобы я могла нарушить отцовскую волю». Тут девушка заметила убитое лицо графа и настроение ее разом переменилось. «Отец!» — испуганно вскричала она. «Вы больны? Что с вами? Мне позвонить?» С этими словами Гвендолин потянулась к тяжелому шнуру, свисавшему вдоль стены. Граф, испугавшись, что ее отчаянные усилия позвонить, чего доброго, увенчаются успехом, остановил дочь нетерпеливым жестом. «У меня и впрямь неприятности, но об этом после. Сначала поделись со мной радостной новостью. Надеюсь, Гвендолин, твой выбор достоин нашего рода, и твой избранник заслуживает того, чтобы соединить со своим наш девиз». И, переведя взгляд на герб, граф полубессознательно пробормотал. «Хис, хаас, хос, худжес, худжес, худжес». Повторяя будто молитву слова, которые до него твердили многие поколения бэксхидов. «Отец!» — робко начала Гвендолин. «Эдвин — американец». «Дочь моя, ты меня удивляешь. И все же...» — добавил граф, обращаясь к Гвендолин с изяществом, свойственным аристократии уходящего поколения. — Все же, почему мы должны отказывать американцам в уважении? Эта нация подарила миру множество великих имен. Наш предок, сэр Амиас Бэксхид, был женат на Покахонтас, то есть не то чтобы женат, а... Граф замялся. «Они любили друг друга», — подсказала Гвендолин со свойственной ей простотой. «Именно. Любили друг друга», — с облегчением согласился граф и задумчиво продолжил, будто разговаривая сам с собой. «Да, среди американцев были великие люди. Боливар, американец. Оба Вашингтона, и Джордж, и Букер, американцы». Букер, Вашингтон. Годы жизни 1856-1915. Выдающийся просветитель и борец за просвещение американских негров. Оратор, политик, писатель. Были и другие. Я так сразу не припомню. Но скажи, Гвендолин, где фамильное гнездо твоего Эдвина? В Ошкоше, Висконсин, отец. «А, вот как!» — воскликнул граф, заметно оживляясь. «Да-да, Ошкош. Фамилия славная и древняя, старинный русский род. Иван Ошкош прибыл в Англию в свите Петра Великого и женился на моей прабабке в девятом колене. Их троюродный внучатый племянник, Дракс Ошкош, дрался при взятии Саламанки, при пожаре Москвы и при... Адрианопольском мире». «Висконсин — не менее славная фамилия», — продолжал граф все с большим воодушевлением, ибо он питал слабость к геральдике, генеалогии, хронологии и экономической географии. «Висконсины, или правильнее, гвисконсины, славный дворянский род. Один гвисконсин последовал за Генрихом I в Иерусалим и вызволил моего предка, Ниппенса Бэксхида, из сарацинского плена. Другой гвисконсин... Нет-нет, отец, — мягко перебила Гвендолин. Висконсин вовсе не фамилия Эдвина. Кажется, это название его поместья. А зовут моего жениха Эдвин Эйнштейн. Эйнштейн? С сомнением повторил граф. «Наверное, индейское имя. Впрочем, и среди индейцев немало родовитых мужей. Один мой предок — отец», — вновь перебила Гвендолин. «Вот портрет Эдвина. Судите сами, насколько он благороден». С этими словами девушка протянула ферротипию в розовато-бурых тонах. Ферротипия – метод мгновенной фотографии на жестяных пластинках, покрытых асфальтом и коллодием. Ферротипии были маленькими и малоконтрастными. Привлекательность их для потребителя состояла в скорости изготовления и дешевизне. На снимке был запечатлен типичный образчик той англо-семитской наружности, которая часто встречается у американцев британско-еврейского происхождения. Внушительный рост, заметно выше 5 футов и 2 дюймов, сочетался в нем с солидной комплекцией, а изящные покатые плечи гармонировали со здоровой талией и руками, мягкими и одновременно цепкими. Бледные черты оживлялись вислыми черными усами. Таков был Эдвин Эйнштейн, юноша, которому Гвендолин отдала, если пока не руку, то, по крайней мере, сердце. Чувство, толкнувшее их друг к другу, было на удивление простым и в то же время необычным. Гвендолин казалось, будто они встретились только вчера, хотя со дня знакомства прошло более 3 недель. Их неумолимо влекло друг к другу. В глазах Эдвина юная англичанка, обладательница громкого имени и обширных поместий, была наделена притягательностью, которую он даже наедине с собой не решался признать. А Гвендолин восхищалась его манерой держаться, его драгоценностями, баснословным богатством, которое приписывала ему молва, и в котором ей чудилось что-то рыцарское и романтичное. Ей нравилось слушать, как он рассуждает об акциях и ценных бумагах, о скупках и маржах, о миллионах, которыми ворочает его отец. Все это было так благородно, так не похоже на мелочные интересы ее знакомых. Эдвину тоже нравились рассказы Гвендолин об отцовских поместьях, о шпаге с алмазным эфесом, которую 100 лет назад подарил, а может, одолжил одному из ее предков Саладин. Упоминания об отце, старом графе, трогали какую-то романтическую жилку в широком сердце Эдвина. Он не уставал расспрашивать, сколько лорду Бэксхиду лет, крепок ли он здоровьем, сильно ли повлияет на него внезапное потрясение и так далее. А потом наступил вечер, который Гвендолин любила вспоминать еще много лет спустя. Эдвин со свойственной ему мужественной прямотой спросил, согласна ли она, при условии заключения определенных письменных договоренностей, подробности которых можно обсудить позже, стать его женой. И она доверчиво, протянув ему руку, просто ответила, что да, согласна, если отец даст на то свое соизволение, а также если будут соблюдены все необходимые формальности и наведены все необходимые справки. Все это было похоже на дивный сон. И вот, наконец, Эдвин Эйнштейн прибыл в замок Бэксхидов, чтобы лично просить ее руки у старого графа. В эту самую минуту он в парадном зале перочинным ножичком проверял позолоту на картинных рамах, дожидаясь, когда его избранница сообщит отцу роковую весть. Тем временем Гвендолин собрала все свое мужество для признания. «Папа», — сказала она, — «я должна сообщить вам еще одно. Отец Эдвина — бизнесмен». Граф вздрогнул всем телом. «Бизнесмен?» — повторил он. «Отец жениха девушки из рода Бэксхидов — бизнесмен? Моей дочери, невестки деда моего внука? Да в своем ли ты уме? Нет, это уж слишком. Отец! Выслушайте меня. Речь идет об Эйнштейне-старшем, саркофагусе Эйнштейне, а не о самом Эдвине. Он не заработал в жизни ни единого пенни и совершенно не способен содержать себя самостоятельно. Достаточно на него взглянуть, чтобы в этом убедиться. Отец, он такой же, как мы. И он здесь. Ждет разрешения поговорить с вами. Если бы не его огромное состояние, девочка моя, — сурово произнес граф, — мне нет никакого дела до его состояния. Сколько у него денег? 15 250 000 долларов, — ответила Гвендолин. Старый граф уронил голову на каминную полку. Мысли его помешались. Он пытался рассчитать, сколько 15 250 000 долларов принесут в год при ставке 4,5% в переводе в фунты, шиллинги и пенсы. Увы, за много лет безбедной жизни его мозг превратился в слишком утонченный инструмент для столь грубых расчетов. Тут в дверь в библиотеку распахнулась, и графу предстал Эдвин Эйнштейн. Прошло много лет, а Гвендолин так и не забыла эту картину. Жених, замерший в дверях библиотеки, не сводящий пристального взгляда с бриллиантовой булавки в галстуке старого графа. И отец, отрывающий от каминной полки искаженное ужасом лицо. «Вы! Вы!» — прохрипел граф. Мгновение он стоял в полный рост, пытаясь руками схватиться за воздух, потом рухнул навзничь. Влюбленные кинулись ему на помощь. Эдвин выхватил бриллиантовую булавку и попытался ослабить галстук, но поздно. Граф Бэксхит испустил последний вздох. Жизнь оставила его бренное тело. Он приставился. Иными словами, умер. Никто так и не узнал, отчего скончался граф Бэксхит. От одного вида Эдвина Эйнштейна? Вполне возможно. Спешно вызванный доктор, много лет пользовавший всех членов семьи, сказал, что ничего не понимает. И это тоже вполне правдоподобно. Сам Эдвин ничего объяснить не мог. Однако многим бросилось в глаза, что после смерти графа и женитьбы на Гвендолин молодой человек сильно изменился. Стал лучше одеваться, да и по-английски заговорил чище. Свадьба получилась тихой и немноголюдной, почти печальной. По настоянию Гвендолин не было ни праздничного завтрака, ни подружек невесты, ни пышного приема. Эдвин, из уважения к ее горю, со своей стороны отказался от шафера, от цветов, от свадебных подарков и медового месяца. Тайна графа Бэксхита умерла вместе с ним. Впрочем, вероятно, она была слишком запутанной, чтобы представлять интерес.